существуют жертвы, о которых мы пока не знаем. — Ничего узнаем, ведь мы работаем, — возразил Дью. — У нас есть ориентиры, есть кое-какие сведения. Мы пытаемся отследить подозрительных лиц по всей территории штата, а также в Огайо и Индиане. Как здесь поможет спутник, о котором ты просишь? — Эти твари что-то строят, — вздохнув, сообщила Маргарет, — с помощью своих жертв. — Что? — удивился Дью. — Строят? И где, скажи на милость? — Наверное, в лесной зоне. Пока точно неизвестно, но на картинах изображены стволы деревьев. Речь, видимо, идет о глухих, непроходимых лесах. — Тогда на что именно настраивать спутник? Что нужно искать? Маргарет вздохнула. — Не знаю. Что-нибудь связанное с арками, похожее на арки или состоящее из арок, примерно в 20 футов высотой. — А длина этой штуки? — Дью, я не знаю, не знаю. — Маргарет, — Дью говорил медленно, как будто объясняя что-то ребенку. — Изменить маршруты слежения спутника не так просто. Нужно получить уверенный сектор обзора. Кроме того, необходимо задать угол между максимумом диаграммы направленности и осью симметрии антенны. А поскольку мы толком не знаем, что именно ищем, и при этом нужно охватить огромный район поиска, то, навскидку, задача практически неразрешима. А теперь скажи, у тебя просто догадки или есть какие-то реальные данные? Маргарет задумалась. Никакой надежной информации не было. Ничего, кроме творений сумасшедшего художника-убийцы. «Догадки», — ответила она, — «но предчувствия меня обычно не обманывают». Она услышала, как Дью тяжело вздохнул. «Прекрасно!» — хрипло проговорил он. «Собственно, что мы теряем? Подготовка спутника займет 4-5 часов. Я сообщу, чтобы искали что-нибудь необычное, с арками, высотой 20 футов, длина неизвестна. Так?» «Да», — сказала Маргарет. «Все правильно. Действуй, Дью». «Будет сделано. А если передумаешь и захочешь, чтобы спутник заодно отыскал единорога или салазки Санта-Клауса, только дай знать». Усмехнувшись, Дью повесил трубку. Глава 54. Спам. Замигала одна из лампочек системы внутренней связи на столе у Лонгуорта, и раздался низкий сигнал. «Что у тебя, Виктор?» — спросил Мюррей. — Сэр, есть кое-какие новости. Получено сообщение с нашего сайта. Мюррей почувствовал, как забилось сердце. — Когда? — Менее получаса назад, сэр. — Где клиент? Вы выяснили? — Ан Арбор, штат Мичиган. — Хорошо. Всю информацию немедленно мне на стол. Вскоре сетевой администратор с запечатанной папкой вошел в кабинет Мюррея Лонгуорта. Когда эксперт покинул помещение, Лонгуорт сломал печать. Итак, Ан-Арбор, штат Мичиган. Имя — Перри Доуси. Там как раз работал Дью, который уже побывал в переделке с одним из инфицированных негодяев. Отто и Маргарет тоже там. Нет, это непростое совпадение. Доуси проживает в многоквартирном комплексе. К сожалению, он не описал свое текущее состояние. Дью уже там. Там же и Маргарет, со всем необходимым оборудованием для проведения анализов. Глава 55. Правда. Голос щекотал его мысли и ворошил взбудораженный разум. «Где они?» Это был голос треугольников, механический, но живой. «Где ты? Еще одного не хватает!» Снова голос треугольников, однако другой, какой-то женственный. Нет, не голос женщины, конечно, но с женским оттенком и женской глубиной ощущений. «Почему они не отвечают? Где они?» Веки дрогнули. Услышанный голос был важен для Перри, то есть он каким-то образом понимал, что нужно задуматься. Боль свинцовым грузом нависла над телом. Каждый дюйм, казалось, отдавался ударами в приглушенной симфонии недовольства. «Они не смогут. Они не смогут. Он слишком силен». Перри заморгал, окончательно разгоняя остатки сна. «Это треугольники. Но не его треугольники. Может быть, те, о которых упоминали его собственные обитатели, когда произносили свою странную фразу «Мы обходимся без телефона, разговариваем с треугольниками». Он почувствовал, как три бездельника зашевелились. Женский голос пропал. Перри еще не был готов вставать. Он лежал на диване, перенеся весь вес на левую сторону. И вдруг подумал, что мог бы, наверное, провести здесь остаток жизни, только бы не терпеть невыносимую боль. Интересно, какую новую загадку готовят ему три бездельника? Обожженная ягодица по-прежнему болела. Ощущение было такое, как будто он все еще сидел на раскаленной плите. Воздух наполнился неприятным запахом. Значит, именно так пахнет горелая человеческая плоть. Замечательно. Но Перри чувствовал и другой запах, более острый, более смертельный. Посторонний запах то появлялся, то исчезал, хотя, конечно же, не мог состязаться по интенсивности со всепоглощающим ароматом обожженной ягодицы. «Почему ты сражаешься с нами?» «Вот где они, голубчики. Ошибки быть не могло». Мужской, высокомерный, начальствующий голос. Голос его собственных треугольников. «А откуда взялся другой голос?» — спросил Перри, не обратив внимания на заданный вопрос. «Значит, инфицирован еще кто-то, не так ли? Кто же? Он живет где-то в доме?» «Мы тебе не скажем». «Почему ты продолжаешь убивать нас? Мы единственные, кто может тебя сейчас спасти». «О чем это вы мне говорите? Спасти меня? Я почти мертвец, и никто меня не спасет». «Нет, убить тебя хотят другие. Не мы, не мы, Перри. Мы никогда не причиним тебе боль». Выходит, треугольники не пытаются погубить его. Чушь. Паразиты намерены съесть его внутренности и носить его на себе, словно пальто, завладеть мозгом и расхаживать по улицам, словно на Маппет-шоу. «Кто-то идет. Это Коломбо?» Перри ничего не услышал. «Может быть, они уже слышат лучше, чем он? Насколько они стали сильнее?» «Значит, вы говорите, что слышите шаги в коридоре?» — переспросил Перри. «Это, наверное, сосед, который заходил раньше». «Нет, шаги легче. Это Коломбо. Убей Коломбо!» «Никакой это не Коломбо, ублюдки!» — рассердился Перри. Наконец он спрыгнул на пол, придерживаясь рукой за стойку, и встал. Каждое движение причиняло боль. «Почему, черт возьми, вас так напугала полиция?» «Потому что они хотят забрать нас. Нас ищут и хотят убить. Почему ты не понимаешь?» «Спокойнее, приятели. Не нужно париться. И перестаньте кричать, а то у меня голова раскалывается». Перри медленно выдохнул. Он попытался передать им свое спокойствие, надеясь, что если треугольники способны переполнить его своими эмоциями, то он поступит так же по отношению к ним. «Почему вы решили, что они явятся сюда за вами?» «Разве ты не понимаешь? Если они убьют тебя, они убьют и нас». Ему словно выстрелили между глаз. Аналитические процессы в голове Перри вдруг сдвинулись с мертвой точки, как только он понял, что его ждет. То есть военные не собирались его спасать. Наоборот, они намеревались его убить, чтобы предотвратить дальнейшее развитие зародышей треугольников. Просто и логично, хотя в глубине души все восставало против такого чудовищного и несправедливого развития событий. А он, как последний идиот, выслал через интернет приглашение посетить свой дом, фактически сделав себя мишенью. «Да-да, глупец! Они идут, чтобы убить тебя!» В мысли из отдаленных, смутных воспоминаний вдруг просочился голос отца. Теперь он обрел силу и значимость. «Ты противостоишь целому миру, мой мальчик. Помни об этом. Мир суров, и здесь выжить может только сильный. Если ты слаб, люди используют тебя и отшвырнут в сторону, как никому не нужный мусор. Тебе нужно показать миру, кто в нем хозяин. Вот почему я всегда был строг с тобой. Ты был глуп, неопытен и труслив, сынок. Когда-нибудь, мой мальчик, ты скажешь мне спасибо. Когда-нибудь ты все поймешь». Впервые в жизни Перри наконец-то понял. 10 лет он пытался избегать повторения в себе унаследованных от папаши черт характера, боялся проявлять жестокость, гнев, но теперь понял, что совершал ошибку. «Ты был прав, отец», — прошептал Перри. «Ты всегда был прав. К черту все. И всех. Он не пустое место, а Перри Доуси, сын своего отца, и будет поступать так, как велит ему его характер. Коломбо здесь!» Когда остатки здравомыслия улетучились, Перри услышал стук в дверь. Его глаза сузились, как у хищника перед броском. «Не позволяй командовать собой, мой мальчик!» «Хорошо, отец», — прошептал Перри. «Я не позволю. Будь оно все трижды проклято!»